25 февраля 2006 года. 16:58. Научно-исследовательская лаборатория. Местонахождение неизвестно. Дэниел Дерри лежал на кровати, скрестив ноги, подложив руки под подушку и перебирал в памяти обстоятельства своего похищения, как делал ежедневно на протяжении последних двух недель. В то воскресенье он вместе с друзьями отправился в торговый центр, как раз накануне Дня Святого Валентина. Даже своей маленькой ватаге Дэниел не признался в том, что он пришел сюда делать покупки. За время 15-минутной отлучки, якобы в туалет, парень ускользнул в ювелирный отдел, где нетерпеливо дождался своей очереди, зная, какой именно золотой браслет купить и что за слова на нем выгравировать. Впервые у него появилась девушка, которой надо было сделать подарок, и он потратил почти все свои сбережения. Их приятели полагали, что они с Джанел просто дружат. Они считали ее своим парнем только и всего. Но она была не парнем, а девушкой, девушкой Дэнни. Дэниел попытался представить выражение ее лица, если бы ему удалось вручить ей подарок. Она обрадовалась бы. Юноша собирался пригласить Джанел на школьный бал. Согласилась бы она. Что подумали бы ее родители? Кажется, он им нравился. Они тоже служили в армии. Это было очень хорошо, так как если у них и могли быть какие-то предрассудки насчет того, что его мать белая, то обстоятельство, что отец парня был генералом, у военных имело большой вес. Да при чем тут родители Джанел? Дэниел скучал по ней самой, по своей девушке. У него была девушка. Она любила обнимать и целовать его. Господи, как же она целовалась! Дэнни изнывал от желания ощутить ее объятия, почувствовать под блузкой тугую девичью грудь. Джанел никогда не называла его Дидом, только Дэниелом. Никто не знает о том, что нужно забрать браслет. На нем выгравирована надпись, за него заплачено. Он лежит в конверте в ящике ювелирного отдела торгового центра «Пентагон». Джанел знает, что Дэниела похитили. Как она это узнала? Кто ей сказал? Дэниел попытался представить себе, что произошло у него дома, когда он не вернулся. Знают ли родители, что его обманом затащила на стоянку... Та самая сумасшедшая дамочка с ребенком, что его усыпили, или они считают сына еще одним из бесчисленного количества подростков, сбежавших из дома. Вдруг родители думают, что он сбежал, так как решил, будто ему никогда не сравниться с зайки? Эта мысль приводила юношу в панику. Но они должны догадаться. Он уже возвращался к своим друзьям, увидел их в кафе, помахал им, и тут к нему подбежала эта дамочка, вся в слезах. Родители, конечно же, знают, что его похитили. А если так, то он впервые в жизни вызвал дома смятение. Как правило, воспоминания Дэниела обрывались именно здесь, потому что он не хотел думать о том, как расстроится мать. Еще и брат с сестрой. Но те как-нибудь справятся. Услышав за дверью шаги, парень сел и посмотрел на часы. Обычно в это время охранники к нему не приходили. Должно быть, тут что-то другое. Дэниел не хотел думать, что это может быть. Усевшись на кровати, он подложил под спину подушку и откинулся назад. Дверь распахнулась настежь. На пороге стояли двое охранников, в том числе тот, который ходил в белом халате. То, что они имели при себе, испугало Дэнни, если сказать помягче. Но он не мог подобрать слов, чтобы задать вопрос. Юноша молча смотрел и ждал.